Почему частных моргов больше нет? Балашиха стала первым городом, где открылся частный морг. Он так и остался единственным частным моргом на всю страну. Иметь собственное хранилище оказалось невыгодно. Да и как это может быть выгодно, если за хранение уфалей не берет с клиентов ни копейки? «Мы берем деньги только за услуги. Бальзамирование, макияж, продаем похоронную атрибутику», – рассказала Альвина. «Морг – это только для привлечения клиентов, чтобы люди про нас знали, чтобы обращались к нам. У нас есть огромное преимущество. Мы можем сделать все не на дому, а у себя в специальном зале. Имеется и прощальный зал, где стоят иконы и происходит отпевание. Когда привозят мусульман, мы выдаем родственникам специальную одежду и обувь. И они сами в нашем зале обмывают тело. Ведь по их законам к покойнику не должны прикасаться посторонние люди. С евреями другая проблема. Они непременно хотят быть похороненными на еврейском кладбище. И тогда нашим агентам приходится ехать в Москву и там договариваться». До недавних пор, можно сказать, фирма процветала. Настолько, насколько может процветать похоронная контора, ориентированная на небольшой подмосковный городок. Но в один прекрасный день в городском судебном морге, расположенном всего в 5 метрах от Уфалея, поселился конкурент – московская компания «Горбрус». «Они начали позже, чем мы», – вспоминает Альвина, – «но очень быстро раскрутились, ведь в Москве совсем другие объемы. С тех пор, как они появились в Балашихе, мы не развиваемся, а выживаем». «Горбрусу» присвоили звание городской специализированной похоронной службы. Теперь они заявляют, что мы частники, что у нас все дороже. И люди идут к ним, не задумываясь, что «Горбрус» тоже такой же частник. Понятие «государственный» в похоронной сфере почему-то оказалось знаком качества и признаком дешевизны. Между частным моргом и его городским собратом не могло не возникнуть конкурентной борьбы. И в этой борьбе Уфалей терпит поражение. Сейчас у фирмы мало клиентов, и Альвина решила перенести часть бизнеса в другой город. Но полностью сворачивать бизнес в Балашихе Альвина пока не собирается. «Через месяц заработает наш второй морг, куда мы поставим одну из холодильных камер. Все равно нашему балашихинскому отделению хватает одной», — говорит Альвина. «Но куда переезжаем, пока не скажу. Нельзя рассказывать раньше времени. Я суеверная».